Он убивает, на самом деле, что он делает? Да, он освобождает от последствий вот этих поступков, которые... И поэтому он исполняет этот долг. Поэтому, когда мы кого-то начинаем проявлять якобы брахманическую природу, и кому-то говорим, да вы что, почему? Мы на самом деле останавливаем человека. И таким образом, если он в умонастроении, у него природа кшатрийская, и он не исполняет в силу своей природы что-то, он навлекает на себя сам. То есть он теряет свое положение. И поскольку мы являемся причиной сбития его с толку, мы тоже несем ответственность за это. Вы помните, как история между одним царем и его супругой, когда там преступника поймали, и он должен был его казнить собственноручно, публично. И жена стала говорить ему, а он был привязан к жене. И жена стала говорить о гуманности, что это вот не решить проблемы наказания, потому что она уже была далеко от ведической концепции. Ну, женщина. И поскольку он привязался к ней, он сказал, ну хорошо, я не буду его наказывать. И таким образом он позволил жить этому преступнику. И отправили куда-то работать просто. И вследствие этого он не выполнил своего долга. И говорится, что этот человек, когда умер, он попал на сотни тысяч жизней в ад. А поскольку он попал в ад, а Нара-Нараян должен защищать всех от круговорота рождения и смерти, таким образом он не исполнил свою долгу. Если бы он его убил, Прабхупада описывает, когда кшатри наказывает, то он освобождает от грехов. И человек даже может вознестись на райские планеты. Или просто продолжить поиски абсолютной истины, запутавшись, то есть совершив какие-то ошибки. Но поскольку он являлся причиной попадания своего подданного и не исполнил свой долг, он потерял положение царя и родился в следующей жизни шудрой. И более того, он родился даже не шудрой. Как вы думаете? Шудрянкой. Так пагубно влияние. А женщина тоже потеряла. Ну, женщина что? Ну, она тоже. Была причина. Пошел на поводу у женщины. Чинаки Пандит говорит, тот, кто слушает женщину, идет порочным путем. Что женщина эмоциональна, она чувствует действует, как она всегда выгоду материальную ищет. Бывает так, особенно когда обременена какими-то проблемами. Поэтому нужно быть осторожным. Если женщина не руководствуется знанием сама, не знанием о Кришне, а руководствуется какими-то своими интрижками, там, с какими-то желаниями, нужно быть очень осторожным. В Бхагаватам даже в третьей песне Капила Муни говорит, что даже нельзя общаться, даже если человек повторяет святое имя, но при этом он подкаблучник, с ним неблагоприятно общаться. Даже общение с такой личностью неблагоприятно, хотя этот человек может повторять святое имя, но лучше держаться в нем подальше, поскольку он полностью пляшет под будку свою, ну, женщину. Поэтому это Прабхупада говорил, несчастны те страны, которыми управляют женщины. Это самая плохая карма для этой страны, Прабхупада ясно говорит. Поэтому вот это качество, вот о чем ты говоришь, что преданный в таком настроении, что он говорит, я хоть что совершу, но когда это для твоего удовлетворения? Я могу принять хоть какие, убить кого-то. Поэтому Кришна говорит, преданный даже убивая не навлекает на себя реакцию, если действует для моего удовлетворения. Поэтому с позиции мирского человека он может выглядеть, что он негодяй, но на самом деле он просто пытается удовлетворить Кришну, и поэтому он лишен. Кришна сам берет. Нет никаких реакций. Поэтому он говорит Арджуне, убей их всех, и ты им этим принесешь что? Он сказал, благо, потому что ты благородный. Благо. Ты всегда от роду привык нести благо только. Поэтому ты, убивая на самом деле, только приносишь благо, поскольку твой ум совершенно по-другому настроен. Ты кшатрия, ты защищаешь людей от проблем. Поэтому ты их наказываешь, ты должен это делать. Мы порой просто не всегда понимаем, кто в каком положении находится. Это долг. Это не амбиция, это долг. Поэтому Кришна говорил, ты не должен уклоняться от долга. Ни в коем случае. Все равно плоды этой деятельности. Никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга. Вот и все. Человек не думает, что это я причина того, что что-то происходит. Или то, что плоды этой деятельности мне принадлежат. Он просто исполняет свой долг. И Кришна говорит о том, ты имеешь лишь право исполнять свой долг. Какие у тебя права? Исполнять свой долг. Вот твое право. У тебя есть лишь одно право. Исполнять свой долг. Какой долг? Какое право у преданных, получивших посвящение? А? Какое у них право? Каких? Скажите мне о моих правах! Ради Бога, у тебя есть лишь одно право. Ты получил дикшу. Харинама дикшу. То есть ты получил благословение на распространение славы святого имени. И все. А? Кто же в самадхи? Тот, кто забыл о своих болезнях и думает, как распространять книги Прабхупады, как проповедовать, как рисковать для Кришны, как рискнуть для Кришны. Есть такая история, удивительная история. В этом настроении, как вы думаете, кто находился из спутников Господа Чайтаньи? Кто готов был рисковать всем, чем, лишь бы удовлетворить? Даже оскорблять. Вот как вот сейчас расскажу прямо про эти оскорбления. Это Нитьянанда. Его называли лев. Потому что у Нитьянанды у него был такой голос. Когда он говорил, такой, все бум-бум-бум тряслось. У него был такой бас. И когда он говорил, повторяй, Харе Кришна, и там все думали, вот. А иногда он прикидывался и начинал детским голосом, и все думали, ну какой-то чокнутый. И Нитьянанда, он менял свой, он очень артистичный был, Авадута. И вот Господь Нитьянанда, он был в этом настроении льва, то есть он тоже был лев святого имени. И говорится, что когда мы общаемся со львами святого имени, то есть когда мы общаемся с санкиртанщиками, у нас этот дух появляется. То есть мы тоже начинаем следовать указаниям духовного учителя. Поэтому говорится, что санкиртана – это сердце храма на самом деле. Оттуда исходит все вот это отречение, вот этот риск. И не важно, какие мать, важно, что вот эта вот деятельность, они рискуют для Кришны. И вот преданный Гададхара Пандит, он был такой тонкий, весь изящный. Он же такой, почти что Шримати Рабхарани, так сказать, он сияющий. И он такой был нежный, женственный такой даже. Он так говорил, очень молодежь. Он никогда не причинял никому каких-то беспокойств, вообще ни словами, ни деньгами. Всегда был такой тактичный, деликатный. И вот ему как-то посчастливилось находиться в обществе Нитьянанды. И он так просто на него смотрел. А Нитьянанда говорил, ну он распространяет эти негодяи, они повторяют это. И он так стал. И он крохотал, и он говорил, эти негодяи, эти подлецы, не видать им всем, в аду им, говорит. И он так, и Гададхара, он такой нежный, и он так. И от Господа Нитьянанды это исходило, такой рык, и он бум-бум-бум громыхал. И он сказал, эти негодяи, они сидят в храмах, они ничего не делают. Эти, что за это? И он сказал, наш Господь, надо всех заставить повторять святое имя. И он рычал, он говорит, и надо убивать тех, кто не распространяет святое имя. И Гададхара, он... И там недалеко был дом Каши такой жил, мусульманский правитель. И этот Каши, он садил в тюрьму всех, кто повторяет святое имя. И люди, они боялись вообще, чтобы даже Каши узнал о том, что кто-то повторяет святое имя. Потому что как только он узнавал, что кто-то повторяет святое имя, он направлял туда солдат, солдаты приходили и арестовывали. И он был противником вообще вот этой миссии распространения святого имени. И Гададхара Пандит, он все время чувствовал, что самым основным препятствием даже для него является... Вот, и вот как идет, и тут кто-то не общался, и он такой, его раздуло от этого общения. И он двинулся к дому этого Каши. И он подошел к дому, там эти охранники стоят на него смотрят, потому что все знали Гададхару как такого. И вдруг они видят такой, такие глаза, и они как только увидели глаза, они... И он так подошел, как дверь, пнул и дверь, бум, вылетел. И он зашел и стал кричать. И он был в этом настроении, он был в настроении Господа Нитьянанды и стал кричать. Где этот негодяй? Каши подать сюда! Они все... То есть не то, чтобы произносить святое имя, так ворваться в дом никто не мог себе позволить. И все опешили. И все видели эти сумасшедшие глаза. И вот этот сумасшедший взгляд Гададхары, он все тут просто все, все забыли, что можно там саблю вытащить или что-то. Что-то такое сказать, там, типа, пошел отсюда, так что. Они все говорят. И он стал говорить, где этот негодяй, который препятствует повторению святого имени? Где он, который не принимает святое имя Господа? Ему не скрыться, если он сейчас не придет сюда и не будет повторять имена Хари. Я разорву его на части, я убью его. И устал таким голосом. Потому что он был в уме настроении Господа Нитьянанды, он пообщался с ним. И этот Каши, он такой вышел. И он знал Гадахару, и он сказал, что с тобой, Гадахара? Он был в шоке от такой личности это слышать, который знал. И тот сказал, это ты, негодяй! Ты никуда не денешься от милости Господа Чайтани. Ну-ка, повторяй имена Хари. И он так, иначе я тебя разорву и убью, он сказал. И он так на него пошел. И тут видел это, он думал, что какая-то сила за этим, потому что человек не мог так обнаглеть. И он думал, что-то не то. Раз он так обнаглел, там что-то не то, значит, что-то за ним стоит. И он напугался. И он сказал, приходи завтра, и я буду повторять. Хари-хари, хари-хари. Я буду повторять это, хари-хари. И Гададхара сказал, вот так, ты уже повторил. И он удалился. И кашем так-то. Так он дал ему святое имя. И он получил это святое имя от Гададхары Пандита. Вот таково общение с теми, кто распространяет святое имя. Когда мы общаемся с ними, мы наполняемся. А если мы общаемся с другими людьми, которые наполняют нас чем-то другим, мы не можем, мы теряем силу. Таково общение. Поэтому Гададхара Пандита, он совершал любые оскорбления. Нитянанда Прабху, потому что он говорил, я приму, если Кришна хочет, мы сделаем все. И он рисковал своей жизнью. Он рисковал своей жизнью. Гададхара Пандит рисковал своей жизнью. Он не думал о себе. Поэтому это получилось. Потому что он думал, как дать святое имя. Он не думал, арестуют меня. Потому что ситуация была, что его 100% должны были арестовать. Но поскольку он был в этом умонастроении Нитянанды, то есть он пообщался с Нитянандой, с великим распространителем святого имени. И он был в их настроении. То есть ничего не было, кроме вот этого желания раздать это святое имя этому полному негодяю, этому демону. И он не думал, меня посадят или что. Он просто пришел и таким образом, просто наехал на него. И он получил. И Гададхару за это не посадили. Так и преданный, он рискует жизнью для Кришны. И он в этот момент не думает, ой, я рискую, я такой герой. Он думает, я не думаю о себе. Что произойдет со мной? Я просто полагаюсь на Кришну. Надо это сделать. Таково общение с духовным учителем. Духовный учитель – это Господь Нитянанда. И просто находясь в общении с духовным учителем, мы принимаем вот это шакти, гуру шакти, вот это стремление распространить всем это святое имя, всем негодяям, подлецам, всем. В таком же умонастроении пришел Господь Нитянанда, и он рассказывал, и как Шрила Харидас рассказывал эту историю о Джагае Мадхаве, он говорил, этот Нитянанда, он рассказывал о Адвайте Ачаре, он говорил, я просто хочу тебе сказать, какое великое горе, что я связался с этой личностью, он сказал, это Нитянанда, он странная личность, он все время с алкоголиками общается. И Адвайта говорил, это неудивительно, он сам пьяница, и он смеялся, Адвайта Ачаре. И на самом деле он его прославлял, и потом он говорил, он сам опьянен любовью к Господу Чайтани. Он сам опьянен воспеванием святого имени, поэтому он ищет всех алкоголиков и дает им другое вино. Он дает им вино преданного служения. Я знаю его, рассказывай мне. Он говорит, как так? И он дальше рассказывает про это. Он говорит, он не делает различия ни между кем, он всем дает святое имя. Он так обеспокоен, чтобы каждый смог услышать святое имя и произнести святое имя. Таково умонастроение, Господь Нитянанда. Поэтому, если там что-то, надо кого-то даже оскорбить, его будет оскорблять. Потому что если Кришна дал санкцию на это, и Господь Нитянанда сказал, рычи там все, я тебе говорю. И они это сделали. Шрила Харидас Такур это сделал. Господь Нитянанда это сделал. Что сидеть и обучаться чему-то непонятному? Кришна нас обучает, он говорит, я есть знание, память и забвение. Находясь в сердце своего искреннего преданного, я лучом знания рассеиваю тьму невежества. Да? Как говорится, знание, оно заключено в сердце каждого живого существа, и по мере очищения оно что? Проявляется. Как очистить? Кто может очистить? И Кришна говорит, сарват хадман парити аджа, мамекам шаранам раджа, агам твам сарабабы, мокши аджа. Предайся мне, и я очищу тебя. Я тебя очищу, только предайся. Он говорит, нет, подожди, сначала я очищусь. Поэтому, говорится, тот, кто сомневается в силе священных писаний, в указаниях Господа, Те, кто не верит в Священное Писание. Те, кто не следует Священному Писанию. Они на самом деле. Одно из качеств демонов. Одно из качеств негодяев. Они служат согласно своей собственной природе и выдумывают какие-то свои методы иногда бывают. Как нам служить Кришне? Поэтому Кришна сказал, что многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. То есть вместо вкуса к проповеди и к распространению важной миссии Шрилы Прабхупады, человек получает вкус просто к негодяйству. Вот и все. И становится причиной всяких беспорядков, хаоса и волнений внутри преданных. Вместо того, чтобы сконцентрировать их на распространении святого имени, на проповеди другим преданным. Нас могут сконцентрировать на неприязнь к каким-то личностям. Это очень опасное состояние. И самое главное, неприязнь к санкиртанщикам. Что мы будем искать в их теле, правильно ли они кланяются, или неправильно они кланяются. Как они там, кстати, мы можем не понять положение того человека, который рискует для Кришны всем. И не думает о том, что произойдет с ним. Вы можете вставать в 2 часа и не рисковать для Кришны. Человек может вставать в 10 часов и быть готовым рискнуть всем для Кришны. Всем абсолютно. Абсолютно всем. Всей своей жизнью, всем своим богатством, всем своим положением. Поэтому мы не всегда хорошо осознаем, что же такое преданность и как она может проявиться. Не всегда осознаем. Поэтому есть разновидность этой преданности. И если все наши подъемы, прыжки и кульбиты не приводят нас к преданному служению, не приводят нас к исполнению указаний духовного учителя, мы забываем, в чем указание духовного учителя. Если, представим, вы говорите, дорогой Гуру Махарадж, я так изучил аюрведу, просто замечательно, у меня теперь кишки не забиваются. Я так вот вам мой подарок на Вьясапуджу. У меня теперь все в порядке с пищеварением. Он говорит, ну я очень рад, я счастлив. Ну сколько книг ты распространил? Ты кто? А я вот этот. А, ты президент храма? Сколько у тебя санкиртанщиков? Сколько книг они распространяют каждый день? Сколько программ проповеднических вы проводите? И дальше. Он будет об этом спрашивать? Он, конечно, скажет, о, молодец. Я так счастлив, что твои кишки теперь работают нормально. Но это не придает мне такого особого счастья. Сколько книг ты распространяешь? Каждый раз, когда я общаюсь с каким-нибудь духовным учителем, с GBC, он мне слышит, Лакшминарайна, сколько книг вы распространяете в Лондоне? Сколько людей выходит на санкиртан? Многие ли в этом настроении санкиртанщиков находятся? Многие ли готовы, если ты им разрешишь все выйти на санкиртан? Если это есть, если каждый в этом состоянии находится, в желании распространить славу Господа, выйти рисковать для Кришны, это успех. Вся слава санкирта, очищающая сердце. Такова сила санкирта. Поэтому, когда мы сами не санкиртанщики, мы не можем прославить санкиртанщиков. Потому что мы сами не понимаем, что они такого сделали. Балбесы ходят тут, только выступают, все время на нашу власть посягают. Какие-то против нас лекции дают там, наверное, а? Скоты. Эти приходят замухрышечные преданные, которые все время замухрышечные книги распространяют там, да? Все, каждый день они рискуют жизнью для Кришны. Ой, тоже мне такие деловые, я прям вижу, какие они наглые. И тем самым наносят оскорбление этим личностям. И их вкус к святому имени постепенно будет истекать. Прабхупада говорил, они подобны треснувшему сосуду. Сколько вы туда не наливаете, туда всегда будет все это утекать. Все будет вытекать. Если эти люди оскорбляют тех, кто рискует для Кришны, попробуйте сами, займитесь. Каждый день ходите на санкиртан. Каждый день попробуйте. Вот сейчас прихожане ощутили это. Что это такое, да? Даже своим знакомым, что такое распространять. Что же говорит? Идти в те места, где к нам не относятся недружелюбно, где могут нас, на нас наехать, посадить нас в тюрьму или что-то. Где могут нашей жизни угрожать опасности, всякие службы или что еще, что-то. Какие-то фанатики. Попробуйте это делать. А просто приходить туда, где уже все, и там что-то такое спекулировать, там говорить о своей вот преданности. Ой-ой-ой. и критиковать тех, кто это делает. Прабхупада говорил, если вы не можете видеть хорошее в преданном, вы не имеете права говорить о их недостатках. Имеет право говорить о недостатках преданных только тот, кто видит в них самые лучшие качества. Только эта личность имеет право говорить о их недостатках. И больше никто. Это афоризм, цитата. Поэтому они не фанатики. Они просто хотят удовлетворить своего духовного учителя. Они просто хотят удовлетворить Шрилу Прабхупаду. Они хотят удовлетворить своего духовного учителя. Иногда они бывают сбиты с толку. Бывают сбиты с толку, поскольку они мало интересуются этими всякими интрижками там и всем остальным. Поэтому, когда что-то приходит, они иногда сбиваются с толку, потому что они-то заняты чем? Распространением книг Шрилы Прабхупады. Сейчас, как вы думаете, когда события ухудшаются и ухудшаются, что нам надо делать, чтобы улучшить положение? Как вы думаете, для чего собрались мудрецы леса на Емишаране? Слушать Шримад Бхагаватам? Для чего они совершили это тысячелетнее жертвоприношение? Какое сейчас самое высшее жертвоприношение? А? Говорится, стих прямо цитируется. Они собрались в лесу на Емишаране для того, чтобы что сделать? Ослабить влияние века Кали. Они не о себе заботились. В этом их была мудрость. Они думали, как спасти людей. Мы должны совершить это жертвоприношение. Слушать Шримад Бхагаватам на благо всех других живых существ. Посмотрите, как трансцендентен этот процесс. Что вы думаете, сейчас мы делаем? И говорится, вайшнав, он никогда не беспокоится о себе. Он просто знает, что это такая великая деятельность, что это жертвоприношение яги к шрабанам. Слушать Бхагаватам, воспевать славу, распространять эту славу, это жертвоприношение, которое ослабевает и защищает всех остальных людей. От чего? От влияния кали. От деградации. От духовной деградации. Это настроение преданного. Он это делает, чтобы защитить других от влияния века кали. Вайшнава, он всегда беспокоится о других. Он никогда не будет беспокоиться о своей духовной жизни. Потому что его духовная жизнь, это побеспокоится о духовной жизни других. Поэтому он говорит, да, я не знаю много шлок. Может быть, я не такой бхакти-шастр. Но я, по крайней мере, могу каждый день распространять 5-6 книг. Я могу распространить эти книги другим людям, чтобы они смогли продвинуть сознание Кришны. Поэтому Адвайта Ачарья, он сказал, дай мне все греховные реакции этих людей, и я оставь одну адскую планету, на которой буду жить я, а других всех освободи. Освободи других всех. И он сказал, они уже освобождены по твоей милости. Что у тебя такое настроение, ты не заботишься о своем освобождении, о своей продвинутости. Ты хочешь, чтобы все продвинулись. Каждый продвинулся к Кришне. Ты настоящий преданный. Таково положение санкиртанщика, таково положение проповедника. Кто может нам дать этот вкус? Шрила Прабхупада, вы запомните, что сейчас Кришна находится в сердце каждого из вас. Если вы забываете, как удовлетворить Кришну, что он сейчас свидетель того, что вы делаете. Какой мотив вы преследуете? Как вы понимаете? И в соответствии с этим он будет вас награждать. В соответствии с этим. И Господь Чайтанья говорит, нет иного пути, нет иного пути, как меня будет говорить. Харинам. Харинама Санкиртана Яги. Есть вопросы? Давай, что? О, сейчас я расскажу еще одну историю. Ты подняла руку и сказала, ну почему все время я? Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада в первой песне описывает диалог между Махараджем Парикшитом и Шукадевой Госвами. Он задает вопрос и сам же на него отвечает. Для чего благо пришел Махарадж Парикшит к Шукадеву Госвами? А Шукадеву Госвами на чье благо рассказывал Шримад Бхагаватам? На свое или на благо Махараджа Парикшита? А? Какой стих есть в Бхагавате? Они собрались, и эта беседа должна была принести что? Благо всем живым существам! Они взяли на себя эту миссию принести благо всем живым существам. Это была основная цель Шукадева Госвами, и это была цель Махараджа Парикшита. Принести благо всем живым существам вопросами и ответами. Совершить эту ягью. Как это происходит? Вот это и есть трансцендентная деятельность. Это не видеть как это. А они же там где-то сейчас ходят, в автобусе едут. А я тут спрашиваю, понимаешь, про Кришну. А кто-то про Кришну мне рассказывает. И они защищены. Поэтому мы не думаем, почему я-то спрашивать должен. Потому что мы стараемся спросить, задать вопросы и дать ответы на благо всех живых существ. Они задавали вопросы и отвечали на благо всех живых существ. Так же, как мудрецы Лесана Нишарана. Так что давай. Мы учимся этому. Нам это показывает, значит это есть. Если этого нету, как это можно показать? Вот представь, вот он вытаскивает, вот это твое. Это что, мое что ли? Я к этому не имею никакого отношения. Не мое. А какое-то хорошее качество. О, это мое, это я потерял. Честное слово. Когда хорошее вытаскивает, это наше. Также и Арджуна в этом диалоге, как будто бы, когда Кришна рассказывал, кто он, да, я то, Симхо, так сказать, такое. И потом он сказал, понятно, ты знаешь, то-то я не пойму, он говорит, что, почему я все понимаю, все равно совершаю грехов, как будто бы какая-то сила извне меня на это толкает, не ты ли это? И тут вот Кришна вытащил ему то, чего он о себе не знал. Он говорит, нет, Арджуна, это твое собственное вожделение. Он говорит, ой, у меня вожделение, что ли? Он говорит, да, Арджуна, это он злейший враг каждого живого существа. Ни деньги, ни женщины, ни випхути. Враг-то живого существа. Понимаете? Вожделение, собственное наше вожделение. Из-за него мы страдаем. Из-за него нам кто-то бьет в глаз. Что-то с нами происходит. Это как Дакша. Он встретился со своим олицетворенным ложным эго в образе кого? Вирабхадры. Потому кто на него напал, можно судить, что он такое, так сказать, имел в виду. И там такая пришла махина, и он думает, это что, это мое что? И потом к этим мудрецам, кто там пошевелил усами, кто засмеялся, кто... Есть такое понятие джастика. И браманы, которые думают, что они такие браманы, они не так говорят, прямо или открыто. Они так, жестами и мимикой выражают свою... Вот вы, допустим, представьте, вы о ком-то говорите, они не говорят об этом плохо. Но вы смотрите на их реакцию, они... Все, вам понятно, что они одобряют. Понимаете? И также эти мудрецы, они сели, когда Дакша начал, они сами не критиковали. Они сказали, а что мы то? Ну кто-то там глаза прищурил, кто-то так. И все, кто как-то отреагировал, даже жестами, даже те, кто остались слушать это, все они получили. И как вы думаете, кто перед ними появился? Все всякие эти пешачьи, да все. Почему Господь Шива? Потому что Господь Шива, господин аспекта какого? Ложного эго. Он повелитель ложного эго. Он повелитель ложного эго. Этот Шива Лингам. Он повелитель этого ложного эго. Поэтому именно он волос свой выдернул и сказал, ну сейчас вы встретитесь со своим ложным эго лицом к лицу. И дальше говорит, ой, это что, это мое что ли? Это я? Это вот мои все эти. И потом козлиная голова появилась, так сказать, и он говорит, ну вот, теплак тебе сменили даже. Хорошая голова, но дураку дана. Поэтому все они получили это. Перед ними, перед всеми предстали их проблемы. Поэтому говорится, когда мы встречаемся с каким-то негативным проявлением по отношению к нам, то это перед нами предстает наше прошлое. То есть наши грехи предстают перед нами в образе вот этого человека плямого, он с ножом, который наводит нас. На колбасу пустить. А мы думаем, ой, это не мое. Вот как ты говоришь, почему нам Кришна что-то показывает, а это не наше. Нет, это наше. Если это с нами происходит, это наше. Там прямо адрес написан, фамилия, все, там прямо идут. Там есть такая схема, где наш адрес говорят, что во сколько мы выходим, мы там уже за углом стоим. Его туда уже перевели, поставили, уже по руку воняем. И все. И мы говорим, ой, за что? За что? Я же всего лишь в Кали-Югу живу. За что? За что? Я так предался, за что? Я только и делаю, что только ради тебя живу. Ты что? Все так работает. Еще есть вопрос? На благо всех живых существ. Задавайте какие-нибудь любые вопросы. Давайте общаться. Я приехал с вами общаться. Есть вопрос? Любые. Яд идет на медицинские цели. То, что для одного яд, для другого не так. Мы от него избавляемся. Ну, пускай бы вполне серьезно. Нас интересует нектар. Нас не интересует яд. Нас интересует нектар. Но этот яд находит свое применение, когда его применяет сознание Кришны. Поэтому сомнение. Любое качество, на самом деле, может быть использовано при этом служении, если мы действуем под руководством. Еще есть вопросы? Есть такое, сейчас извините, что вопрос не задавал. Есть такое понятие, как паринама, то есть как яд можно превратить в нектар. То есть то, что где-то происходит яд, а где-то нектар, это просто вы пахтали что-то другое. Но на самом деле все можно превратить в нектар. Все абсолютно. Все абсолютно. Поэтому мы знаем очень много историй, когда, допустим, травили преданного какого-то. Травили, подсыпали ему яд, очень большую смертельную дозу. Он ел или пил, и с ним ничего не происходило. В историях с Рамануджа-ачарьей сколько много таких случаев было. В истории с Мадхавой-ачарьей были люди, которые из зависти хотели потравить. Которые тоже себя выдавали за преданных. Хотели из зависти просто потравить. Из зависти перед их успехом. Проповедь. Наратама Даса Прабху. Его называли гуру Шудра. То есть считали, что он только шудрам проповедует. И они говорили, вы посмотрите, кто привлекается от его проповеди. Одни балбесы, одни неучи какие-то, необразованные. И тем самым они наносили великое оскорбление этой личности. И просто падали. И они засыхали, как вот этот разбитый кувшин. Потому что Шрила Наратама Даса Прабху проповедовал всем. Но поскольку век Кали в основном все шудры, поэтому, так сказать, вокруг него. Но это были необычные шудры. Там были даже дети браманов, которые говорили полностью. Их разговорной речью был санскрит. Даже их разговорной речью был санскрит. И они принимали Наратама Даса Такуру своим авторитетом, не помню. Мы так можем думать, что мы сами недостаточно квалифицированы. Просто у нас есть просто какие-то сексуальные проблемы. Все наши оскорбления, они возникают из сексуальных проблем. Помните? С вожделением. Любое, природа любого нашего оскорбления – это вожделение. Наше собственное, не чье-то, не кто-то нам его дал. Это наше собственное вожделение. неспособность не руководствоваться этим, то есть этим ложным. Поэтому Прабхупада всегда говорит, что когда нас оскорбили или что-то произошло, мы должны разделить этот процесс на несколько этапов. Мы должны подумать, кому нанесли оскорбление? Этому телу, моему уму, моему разуму, моему ложному эго или моей душе, то есть мне самому. И тогда вы останетесь спокойны. Вот так сейчас задавал этот вопрос про Вишакхадева. То есть когда человек просто философски подойдет, кого оскорбляют? А, вот что. Оскорбляют-то не меня. А вот эту вот штуку, в которой я сижу, ее оскорбили, так сказать. Представим, подошли к машину, начали ругать, вы выходите, ты что меня оскорбляешь? Да. Или кто-то ваши ботинки оскорбляет. Безобразные ботинки. Это поскольку мои ботинки, ты оскорбил в их лице меня. Мое лицо в их лице. Потом кто-то дальше дойдет, в туалет придет, скажет, о, это чье, фу, ты в этом лице оскорбил мое лицо. Потому что это мое. И так человек будет думать, что везде кругом его оскорбляют. Это не аппарат химзиона. Но на самом деле настоящий вайшнав, он не думает о том, что оскорбляют его. Он очень обеспокоен, когда оскорбляют других вайшнавов. И нужно понять оскорбление от поправок и от, когда мы говорим о недостатках каких-то деятельности. Надо понимать, какое положение занимает кто, чтобы говорить об этих недостатках. Это очень важно, только вот эта проблема оскорбления, она очень тонкая, и нужно очень глубоко понять, кто имеет право говорить о чьих недостатках. Как вы думаете, тот человек, под чьим руководством я служу, может говорить о моих недостатках? Имеет право? Поправлять, говорить, что я здесь неправильно, ругать меня, наставлять меня, даже наказывать и так далее. Имеет право? Имеет, конечно. Конечно. Если я добровольно принимаю его. То есть вот, он стоит надо мной, как я слуга. И он чем-то может быть недоволен. Но если тот, кто, так сказать, не имеет этого положения, тоже говорить начинает это. Есть в этом различие? Поэтому нужно всегда помнить. Кто? Верхний и нижний. Всегда есть такое понятие, чтобы что-то кому-то дать, нужно занять низшее положение. Вот представим, что один исполнен, да? А вот ты пустой стакан. Вот представь, что мы в равных. Как я в тебя перелью? Как я тебя наполню? Так вот? Ты должен сознательно, чтобы желание получить это, ты должен принять какое-то. Чтобы я... И насколько ниже ты принял положение, настолько я в тебя могу все это купить. Так вот? Это же такой простой фактор. Поэтому какое-то такое равенство, надо понимать, в чем это равенство проявляется. Это как вот есть история в Чайтанья Чаритамрите, как отец с сыном, сын получил раньше милость Господа Чайтанья. И отец, он пришел, когда он понял, что это такое, он пришел и сказал, ты на самом деле мой господин, я твой слуга. Он сказал, как это отец? Он сказал, ты раньше получил милость Господа Чайтанья, теперь ты можешь мне ее давать, поэтому я остановлюсь, я твой слуга. И он получал таким образом. Потому что тот сын его на самом деле получил на нас Господа Чайтанья. То есть он получил этот вкус к распространению святого имени и так далее. Поэтому он тоже хотел получить этот вкус, поэтому он дал почитание. Сознательно. Иногда Господь Чайтанья назначал кого-то чьим-то авторитетом. И те принимали. Мы иногда ищем телесных отношений, думаем, что дружба это когда вот ты мне говоришь, а я говорю, да пошел ты, вот потому что мы друзья. Потом и ты мне говоришь, а я тебе говорю, да пошел ты. Потом я тебе говорю, ты тоже говоришь, пошел, мы настоящие друзья. Вот давай, обнимемся. Нет. Это не дружба. Дружба проявляется в обмене опытом. Да? То есть не в соперничестве. Соперничество это не дружба. Теми с теми, кто нас младше, мы стараемся их поднять до нашего уровня, даем наставление. А их служение нам это исполнять, это подниматься до этого уровня. Они принимают с равными, мы обмениваемся вот этой информацией, там, говорим, пытаемся друг другу рассказать, как у нас получается. Это равные. А те, кто выше нас по положению, они что должны делать? Служить. Но происходит в Веккале, происходит так. С теми, кто нам равен, мы с ними соперничаем. Тот, кто нас ниже, мы их эксплуатируем, А тот, кто нас выше, мы им завидуем. Вот и все. Это век Кали. Поэтому человеку нужно избавиться от этих проблем. Надо избавиться. Кто здесь равный с кем? И в чем равенство? Это и есть философия Господа Читания. Ачинтья пхеда пхеда татва. Одновременное что? Единство и все-таки что? Различие. Что кто-то может быть выше все-таки. Кто-то в подчиненном положении. Кто-то... Но одновременно это подразумевает единство. То есть дружба может быть. Но это не значит, что такое амикошонство тут. Кто-то всегда под чьим-то руководством находится. Всегда. Вот все ученики Прабхупады, они равны. Но кто-то из них GBC, а кто-то не GBC. В этом они равны, что они ученики Прабхупады. В этом равны они, что они саньяси. Но они не могут отказаться исполнять, потому что GBC законодательный орган исполнения. Так? Поэтому надо всегда понимать эту грань. Надо всегда улавливать. А то мы думаем, блин, анархия. Знаете, говорят, когда управляет брахманом, тогда ведическая культура. Когда управляет кшатрия, тогда монархия. Когда управляет вайшья, тогда только что? Демократия. А когда управляют шудры, тогда что? Социализм-то у нас такой. Вот и все. Все очень просто. Поэтому в храмах можно видеть, кто авторитет. Поэтому говорится, основа государства это что? Бхагавата, как говорит? Основа государства это что? Кто помнит? Кто помнит? Что является основой государственности? Ведическое общество. Прабхупада везде говорит, крепкая монархия. Крепкая монархия, которая держится на наставлениях кого? Брахмана. А кто держит эту власть? Крепкая власть. Крепкая власть царя. Кшатри. Нара-нарая. Поэтому Прабхупада везде говорит, должен быть царь. Царь, который совершает свое правление через наставление брахмана. Строго следит, наказывает негодяев и следит, чтобы каждый исполнял свои обязанности и не давать никому паразитировать на обществе государства. То есть никаких лентяев и негодяев не должно быть, и он должен их карать. Когда вайшья не исполняет свои обязанности, царь его снижает до уровня шудры. Физической работой заставляет заниматься. Если кшатри не исполняет, его отправляют еще на какие-то. И так далее. То есть все должны, существует Ману Санхита, где есть описано, как наказывать кого? Шудр, вайш, кшатри и брахмана. Если они не исполняют своего долга. И наказывать, это не значит сделать им хуже. Понимаете? В ведическом обществе все наказание приносит только что благо. Поскольку наказывают не из ложного эго, а в соответствии с предписанием. Поэтому Кришна сказал, иди и убей. Таким образом, это было наказание, с одной стороны. Но он сказал, но этим ты принесешь благо. Я думаю, достаточно. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита Класс. Ки джай. Шримад Бхагавад Гита Класс.